Или, ну, помнишь бабочку на штанге?» «Какую бабочку?» «Ну, мультик есть такой, про волка и зайца. Волк там штангу выжимает, тренируется, а над ним бабочка. Сядет на левый край штанги, волка тянет налево, сядет на правый, беднягу туда же». «Да. А когда она села посередке, он вместе со штангой бряк на землю», — развеселился я. И Чиби засмеялся. Я хотел сказать, что бабочка — это все-таки шутка режиссера, но забрянчал звонок. В этом кабинете нам разрешали садиться кто с кем хочет. И мы с Чибисом сели рядом. Программа 6 класса по биологии в нынешнем году уже закончилась, и старенькая Анна Сергеевна занимала нас рассказами об ученых. Нынче она принялась читать занудный очерк о Пржевальском и его лошадях. А я тихонько сказал Чибису: «По-моему, никакого равновесия во Вселенной нету. Сплошной кавардак. Чем дальше, тем больше. Будто каша в котле. Галактики разлетаются, черные дыры там и тут. А недавно еще какое-то серое пространство открыли. У меня есть книжка японского ученого Мичио Накамуры «Новый взгляд на старый мир». Он там много пишет про всякое такое. И главное, что почти все понятно, без лишних мудростей. Максим, хочешь дам почитать?» «Хочу, конечно. Клим, только знаешь что? Ты не говори мне, Максим. Говори, как раньше, Чибис. Я привык, меня так с первого класса зовут. А свое имя я не люблю». «Почему? Хорошее имя». «Кому как. Мне вспоминается пулемет на гражданской войне. В кино Чапаев. Как из него по тысячам живых людей». «Ну что поделаешь, если война?» — осторожно проговорил я. — Там никуда не денешься. Кто кого. — «От оттого и не люблю», — сказал Чибис в сторону. Мне стало почему-то неловко, и я не придумал ничего другого, как сообщить о себе. Мое имя тоже связано с гражданской войной. Немного. — «Как это?» — шепнул Чибис. — «Был красный полководец Клим Ворошилов. Не слышал про такого?» — «Слышал, конечно». «А у моего отца был дед, мой прадед, то есть. Очень любил прежние времена. Держал дома древний патефон с ручкой для завода и старинные пластинки. И была у него любимая. Называлась «Казачья походная». Эта пластинка у нас до сих пор хранится, только патефон давно сломался. Но отец мне эту песню на электрическом проигрывателе крутил. Там есть такие слова. «Красный маршал Ворошилов, посмотри на казачьи богатырские полки». Прадед все просил отца: «Родится у тебя сын, дай ему имя Клим, Климентий». Хотя, вообще-то, Ворошилов не Климентий, а Климент Ефремович. Чибис молчал с минуту и смотрел не на меня, а за окно. Потом сказал неохотно: «Казачьи полки были всякие. В Отечественной войне многие из них воевали за немцев. Про это раньше молчали, а теперь уже не скрывают. Целые книжки написаны». «Но не все же были изменники. Были и герои. Например, генерал Даватор, про него тоже книжка есть». «Я знаю. А те, кто против Красной Армии были, за немцев, они ведь не считали себя изменниками, потому что воевали не за Гитлера, а против советской власти. Эта власть им столько всего натворила». Я знал и об этом. Смотрел однажды про казаков историческую передачу. Однако мне стало обидно за прадеда, которого я никогда не видел. Я хмуро сказал: «Дед моего отца здесь ни при чем. И Ворошилов тоже». Чибис глянул быстро и как-то съеженно. «Клим, ты не обижайся. Это я... У меня дурацкая привычка во всем копаться и делать уточнения». Я сразу отмяк. «Не обижаюсь я, а тоже уточняю. А вообще-то, когда про свое имя думаю, вспоминаю вовсе не Ворошилова, а другого Клима. Есть такая толстенная книга у Максима Горького. Жизнь Клима Самгина?» «Да. Ты что, читал?» «Нет, конечно. Просто сериал вспомнил, показывали недавно. Я смотрел там не все, а только про детские годы. Дальше неинтересно стало». «Я тоже только про детские. И смотрел, и в книжке прочитал. А про остальное решил, что прочитаю, когда дорасту. Меня в детских-то его годах зацарапало. Не по-хорошему». «А что зацарапало?» — неуверенно шепнул Чибис. «Но помнишь, как он не сумел мальчишку из ледяной воды спасти? Испугался, выпустил ремень, за который тот схватился. А потом у него все толклось в голове. А был ли мальчик? Может, его и не было?» Чибис кивнул, но тут же возразил: «Ну ты здесь ни при чем?» «Ну да. Только все равно иногда скребет. Будто это не с ним случилось, а со мной». «Зачем я в этом признался?» «Вроде ничего такого не было в Чибисе, чтобы откровенничать с ним». «Впрочем, дальше откровенничать и не пришлось». Анна Сергеевна добродушно сказала: «Ермилкин, шел бы ты, погулял. Все равно не слушаешь и соседу не даешь». «А чего я?» «Иди, иди. Не бойся, жаловаться Маргарите Дмитриевне я не стану. Просто тебе полезно проветриться». Чибис вскочил. «Анна Сергеевна, тогда и я, мы одинаково виноваты». «А ты сиди». «Ладно, пока», — шепнул я Чибису, забрал рюкзачок и без всякого огорчения покинул кабинет. Впереди у меня было 1,5 часа. Половина урока биологии, потом большая перемена, да еще факультатив по истории православия. На него я не ходил.